1952-9А. Смерть собирает свою жатву. Многие уйдут. Оболочки не выдержат напряжения, то есть плоть не в состоянии будет сочетаться с огнем. Так огонь явится очистителем. К огненным объятиям подготовляемся постепенно. Решающий фактор – огонь. Так каждый явится судьей себе и окажется чьи-то вместилища негодными. Меч космической справедливости не знает пощады, но каждый отмерит сам. Не суд, но самоосуждение. Своим же судом осудятся. Дети огня приобщатся к чаше радости, и огненный напиток будет для них напитком радости. Но горе темным. Что спасет их? И где их господин и хозяин? Я в час мой, грозный, последний час, начертил на скрижалях времени, и рука владычицы над делами моими. В грозной величественной торжественности занимается заря света. Ужас разгонит толпы и поникнет дух своеволия. Куда денутся они, поправшие меня и моих, пятою своею? Куда пойдут? Где найдут убежище? От края до края сверкнет молния духа, и тогда придут к вам, ибо кто же, как не вы, сможете принять ищущих и прозревших? Получит каждый принесший хотя бы крупицу. Я дам, но поможете вы. Очувствуйте струи света, уже победоносно входящие в жизнь.